Мы начинаем 26-й урок темы «Маты вело маты» пятой части ТЭС. Страница Шинмем Бет, 342-я, Орпними, левая колонка, полный абзац. Ватана ваер это сетер шем маты вело маты ганугек по парцува бинадеак. Аликра гам кен парцув саг деак. А теперь мы объясним порядок маты вело маты приходит, не приходит и не приходит свет, который имеет место в парцуфе бина Адама Кадмона, который также называется парцуф саг Адама Кадмон. Так, до сих пор мы изучали парцуф второго распространения, то есть Аба, а теперь мы изучаем парцуф саг. И здесь должны быть какие-то изменения. Мы же понимаем, что все творение оно развивается, то есть парцуфи то, что было нового, добавочного, во втором распространении, то есть парцуфи Аба по сравнению с первым парцуфом Гальгаль, то здесь должно быть еще дальнейшее продвижение в сторону создания, развития процесса становления Килим. Вайнян аматы валоматы гакавуа тамид по парцуф зе. И аспект маты валоматы входит и не входит гакавуа, который постоянно установленный, этот аспект постоянный в этом парцуфе. Точка. Вейней квар биярну, лейль. Седер ит паштута решон шель зеа парцуф. Ванитбаэр, после скобки, шам, шабашаша, нитпашет, комата, бина, эля парцуф, уматы ора бина, выкли декет, и не азегия ор лекли, аки, леколь, аки лим, дешлитат, гавак, шаба парцуф. Лефи ма, шанит рашму, пасманит паштут бет. Митерем висталькуту, кемгем акилим шибау бапарцуф абина газе. Валахен игияор легимель килим, депхината хораем шибарош тох сов шибазат шагем, двоеточие гвора нецах есот. Вейне и вот, кварбиярну лейль, выше уже было объяснено, выше был объяснен порядок первого распространения этого парцуфа. И было объяснено там шабаша, нитпашет, кумат, что в момент, в тот час дословно, что в момент, когда распространился уровень бина, эля парцуф, к парцуфу, чтобы стать уматы аор габина бекли декетер, и пришел свет бина в кли кетер, и да, и так вот, тогда хики аор свет достиг кли кет, лехоля килим, свет достиг всех килим, властвование вак, что в парцуфе. То есть тех келим, где властвует вак, парцуфа, что в парцуфе. Лефима Ашини Трашму, в соответствии с тем, что было записано, или, как сказать, было какие в соответствии с теми решимот, которые остались во время второго распространения до его исторжения. Кихем, ибо они, эти килим, это килим, которые пришли в парцу, в этот парцу в бины. Да, мы говорили раньше, он говорил, что они перешли в этот в следующий парцу. Как бы как и с первого распространения во второе, теперь то же самое в парцу, в третий парцу саг. Валахен, гигия, ора. И поэтому свет дошел, пришел к, или дошел к трем килим аспекта ахураем, что в голове, в теле. Что фро, что хсов, семи нижних. То есть тех келим, которые где правит, как он говорил нам, ахурай. Что это, какие это келим? Что это гвора, нецах и есот. Где вак, что в парцуфе властвует. В нимшах аратам адшениздакех азон декли декетер лепхина алф. Везон га эйлу алу лешорашам. Вазматы бахохмаубина дегайну багазон ше бахохмаубина. Шагем бхинат вагды хохма лезахар, обхинат комат бина ленекива каналь. В ним шах и притянулось их свечение, пока зон кли кетера не утоньшились до первой стадии. Везона Эйло и эти зон поднялись к их корню. Ваз маты, и тогда приходит состояние маты бахохма у бина, входит в хохму и бина, в хохма и бина. То есть в зон, что в хохме и бине. Шемхинат вак, что это аспект вак хохмы для мужского и аспект уровня бины для женского, как сказано выше. Точка вази гиарат гар лапарцув. Уматы бхоль акилим депаним, шиеш бараташ шабазат шагем двоеточие хесет тиферет год в ор гадалет лемалхут. И тогда достигает свечение гар, парцуфа, и входит во все, внимательно послушай, во все с килим, по ним, в килим, по ним килим, которые по характеру, в характеристике килим, по ним, килим передней стороны, где властвует передняя сторона, которая есть в роштохсов, что в семи нижних сферот. Что они? Что это сферот? Хесет, тиферет, год и свет далет для малхут. Последний абзац. Ваэйла кашот мяхар дло маты бахохма, правая колонка следующей страницы оркними. Митерам шениздакеха клида кетер лепхина алов. Шаас хафах панав ленатан ора хесет эля кли де хохма, им кен, гамазон де хохма, гают срихим лейта маэт, лепхина алев, точка. В эйла кашот, и здесь нет, здесь не, нельзя, как сказать, выдвинуть затруднение, как сказать, задаться вопросом, так как, что, так как ломат ибо хохма, так как не входит в хохма, Митерам, прежде чем кли кетера утоншится, прежде чем кли кетера утоншилась до первой стадии, шаасафах панав, что тогда он, оно повернуло свою лицевую сторону и дала свет хесед, кому кли хохме, кли хохмы. Если так, гамма зон и хохма, то также и зон хохмы, аюцерхим им требовалось, им нужно было уменьшиться до первой стадии. Точка. Вайнянгу. Кеклиде кетергишпия это зон, леаклиде хохма, мифхина дара, митерам шинцдакет лифхина алев. А дело в том, что кли кетера дало свет зону. Лаклиде хохма. Свет зон дало зон кому? Кли хохме. Кли хохмы. Меарат мифхинат агар. Из аспекта гаара. Извиняю. Мифхинат гаара. Из аспекта свечения. Прежде чем утоншиться до первой стадии. Точка за скобкой. Ширака харши ярду газон эля кли шеля хохма. Низдаке как лиде кетер вегорид это абхина алев дегайну урахесер эля кли шеля хохма. Что только после того, как зон опустились к кли хохме, кли хохме, низдакеха кли декетер, кли кетера утоншился и опустил первую стадию, то есть свет хесед к кли хохме, точка. Вене еша табы кли зе, гимель урод, шехем, захар, Бевакти хохма, уникива, бекомат бина, ве ор гахесет, шугу ор азаиран бин. И вот теперь есть в кли, в этом кли три света. Что они? Мужское, оно в вак хохмы, что оно вак хохмы, и женское, оно в уровне бины, бина. И свет хесед, что это свет зейранпин. Точка. Гамья дата шизон де хохма низдавгу гаулиду гей шигипхина некивалы ора хесед. Ты также знаешь, что зон хохмы сделали зивук, произвели зивук и породили гей, что это женское для света хеседа. Точка. Ше баа лекли дебина, канар, которое пришло, если надо было запятую поставить, что это свет для света хеседа, который пришел к кли бины, как сказано выше. Здесь точка. Ваза зонды хохма у бина низдавгу, низдакку, мифхина бет, лифхина але, вагавху панейгем лимата канале целет и паштут бет. Вынатну это ора хесед эля гей, им га гей ганаль. Эля кли де хесед, ва азала гвора, ла кли де хесед, ва кли де гвора, авхапане галемата, вынатна это ширит шила багарат гар, эль гатифере. И тогда зон хохмы и бины, низдакаку, утоншились от второй стадии до первой, и повернули свои лицевые стороны вниз, как сказано выше, в отношении второго, во втором распространении. Ну, это ора хесед. И далее свет хесед с буквой гей, со светом гей, как сказано выше, кли хеседу. Вазала Гвура, и тогда Гвура поднялась к Кли Хеседа. Ваакли де Гвура, а Кли Гвуры повернула свою лицевую сторону вниз и дала ее остаток в свечении Гар кому Кли Тиферет. Точка. Вазломаты Бенецах. Киала эль гатиферет вагафах панав лемата. И тогда, получается, ломатый банецах не входит в нецах, ибо он поднимается к тиферет и поворачивает свою лицевую сторону вниз, точка. Венатан шерито легод багарат гар ваз ломатый баисод. Киала легод ваз гафаха исод панав венатан. Шарито эль гамалхут шигу гадалет шель гагей гаколь каналь. И тогда Венатан, извиняюсь, Венатан шарито, и он дает свой остаток году в свечении гар. И тогда ломат и баисот, это получается, что не входит в есод, свет не входит в есод, киалала год, ибо он поднялся в год. И тогда повернул он есод свою лицевую сторону и дал свой остаток. Кому? Малхут, что это далет, света гей полностью всю, аколь всю, как сказано выше, всю эту всей, то есть далет всей этой буквы гей, то есть точка, как сказано выше, следующий абзац, гам царих шатискор машомера равле эль шакелим и розеласе Батерем же авху пнеем денетината урод. Мишум же кулам коматам шаве. Дхайну, ше на дну это гей анольда мизивук зон ганель. Зелазе митерем же авху пнеем. Вера кабина ло левая колонка ехола. Литен это гей ганель лахесет. Митерем же авха панеха. Мишум же еш гефреш пакума. Бена бинале акліде хесед, що зе гар, зе вак. Машенькен бена кілім дезад куфею, що коматан шаве. У лефіхах, послі скобки, ахар, шегідів, агей, ганаль, ле акліде хесед. І не акліде хесед натанута, לאכלי דקבורה בתרם שהפכה פניה למטה, לכן האחר זה שהפכה פניה למטה נתנה את ההי הנל ליחד עם השארית שלה לאכלי דתפארת. טוצ'קה. Возвращаемся на правую колонку. Гам царих, и также важно, чтобы ты вспомнил то, что сказал Рав выше, Ари выше, что Келим, Геиру Зелезе, что Келим светят одно другому, прежде чем повернуть свои лицевые стороны, чтобы дать света. Мишум шикулам коматам шавепа, так как все они имеют один и тот же уровень. Дайну, то есть, шанатну, эт гей ганольда, что они дали гей, свет гей, который родился от зивугазон, как сказано выше, одна другому. То есть, имеется в виду зад. Что у них один и тот же уровень. Митерем шагавху панейхем. Прежде чем они повернули свои лицевые стороны, врака бина, и только бина не могла дать букву Гей, свет Гей, как сказано выше, Хеседу, прежде чем она повернула свою лицевую сторону, так как есть различие уровня между биной и кли Хеседом, Хеседа. Ибо одно из них, первое из них Гар, а другое Вак. Маша Энкен, в противоположность тому Бенакилим Дезад Гуфейгу, в противоположность Килим семи нижних, самих семи нижних Килим, что их уровни одинаковые, они все одного уровня, уровня первой стадии. Улыфихах, и поэтому Ахарши Гигиа, после того, как пришла Гигиа, после того, как Гей, свет Гей, как сказано выше, достиг Кли Хеседа, и на Якли де Хесед, тогда Кли Хесед, Кли Хеседа, Натанута Леакли, дал ее кому? Кли Гвуре, Кли Гвуре, Бетерам, прежде чем она повернула свою лицевую сторону вниз. Лахенах Ахарзе, поэтому после этого, после того, Шахавха Панеха, после того, как она повернула свою лицевую сторону вниз, Натна дала, она дала Гей Ганаль, она дала этот цвет Гей, как сказано выше, вместе со с ее остатком, кому Кли Тиферет, точка. Вхенаклити де Тиферет, Натна это Гей Ганаль Эля Кли де Нецех, Батерем Шахафах Панав, Лемата Вахарзе Шахакли де Нецех, Хафах Панав Лемата, Натанет Гей Ганаль Яхат и Маширит Шело Эля Кли де Год. И также Кли Тиферет дала этот цвет Гей, как сказано выше, кому? Кли Нецеха, прежде чем повернула свою лицевую сторону вниз. А затем Вахарзе, и после того, как Кли Нецеха повернула свою лицевую сторону вниз, Натан Этагей, он дал пять цветов, как сказано выше, оно дало пять цветов, как сказано выше, вместе с его остатком, кому? Кли года. Точка. Вехенальдерах зе Кли де год, Натан это гейли Кли де Йесод, Метерам Шахафах Панав Лемата Вахарзе, Шахафах Панав Лемата, Натан это далет мин ота гагей, эль гакли де Малхут. И также, таким же образом, Кли года дал, дало, это гей, свет гей, Кли Йесода. Кому? Кли Йесода. Митера, прежде чем повернуть свою лицевую сторону вниз, а затем, а после того, как он повернул свою лицевую сторону вниз, дал, он дал далет, свет далет, это именно далет, как мы говорили, от далет, минотагагей, далет от этой буквы гей, дал кому? Кли Малхут. Малхута. Последний абзац. Ухвар ядата кибета иняним, шееш бадавара афихата по ним лемата, после скобки, а алев гу мифхината кли, ше мегафехет макома шпашла мегарат вак лагарат гар, о лагефах. Точка. Да, идем дальше. Вабет. Гу. Михината Масах. Шагадлута виют шибогу апаним. В гитма тут авиют гу афихат апаним. Аяншам. Точка. Авай. Ухварья дата. И ты знаешь уже два аспекта, которые есть в в повороте, в деле поворота, дословно, лицевой стороны вниз. Первый – это мифхината кли, первый – это из аспекта кли, шемагафехет маком, что он поворачивает место своей отдачи, мигарат вак, от свечения вак к свечению гар, или наоборот. И второй аспект – это мифхинат от аспекта масаха, что гадлут авиют шебо, что большой авиют его, самый большой авиют его, это паним, это апаним, это лицевая сторона, а его самый малый авиют, это гафихат апаним, это поворачивание лицевой стороны. Стороны. Читай там. Точка. Вейней бахоля килим де зиран пин, шекоматам шаве, шекоматам шава, мифина алф, иней гафихат паним шава, мрак мифинат акилим левад, а валя масах лонистакепает, афихат паним. Очень-очень важное замечание он делает. И вот во всех килим зиран пина, чей уровень одинаковый, первой стадии, иней гафихат по ним шабаем, так вот, повороты их лицевой стороны, а не только в аспекте килим. А валя масах, но масах не утоньшается во время поворота лицевой стороны. У них же один, правильно? Пока он все не пройдет, все промежуточные стадии, то есть от хесед до самого нижнего, а еще он не поворачивает свою лицевую сторону. Леват бехафихат по ним баисот. Шаас квар низдакех гамма масах депхина алев лекомату малхут. Баофин шахаши геора далет ла малхут, гамма малхут низдака, вахоля виют пасак, мигамасах, ваз нитбатыля зивук в нисталек, коль гаор мин гапарцуф. И, конечно, последняя стадия этого зиерапина – это есод. Вот там уже должен повернуться, он может уже повернуть, поворачивать свою лицевую сторону вниз. И вот он так и говорит. Леват, кроме поворота лицевой стороны в есоде, что тогда уже утоньшился также и масах первой стадии лекомата малхут, до уровня малхут, то есть до нулевой стадии. Баофин таким образом, шахаши, гиаора, давет, ламалхут, что после того, как свет далет, пришел к малхут, гамма малхут низдака, тоже и малхут утоньшилась. Вихоля авиют пасак миамасах, и весь авиют, он закончился, прошел, исчез из масаха, очистился. Вазнит батыля зивук, и тогда аннулировался зивук в нисталек, коль гаор мина парцуф, и весь свет исторгся из парцуфа. Ашер, следующая страница, правая колонка, аз олим коль гаорот бифхинат ман, эля кли декетер, эля зон декетер ашершам, ваз амасах шалахем хозеру мит ава лифхина бет, в немца шув миздавек, им ора эльон, омамших шув комат бина квадхила. Что тогда, возвращаем, мы переворачиваем страницу, шин мем далет, 344-я правая колонка, орпними. Что так, что тогда поднимаются все света, бифинат ман, как в аспекте ман, к кли кетера, к зивугу, сори, извиняюсь, к зон кетера, который там, ваза масах шалахем, и тогда их масах снова утолщается, снова огрубляется ко второй стадии, и получается, что снова, что он снова делает зивуг с высшим светом и притягивает снова уровень бины, как и ранее. Точка. Варей маты ора бина. Бекли де кетер, уматы гамкен бегвура нецах и сот. И вот тогда получается, что маты ор габина, что свет бина, входит в кли кетер. Уматы и входит также в свет в гвура, в нецах и есод. Точка. Воломаты бахохма бина хесе тиферет год и махут. И не входит в следующий, в хохма, в кли хохма, в кли бина, хесед, тиферет, год и малхут. Точка. Следующий абзац. Вахарзе шав, сори, извиняюсь, шув миздаке гамасах депхина, зон декетер, вазматы бахохма убина вахесед, тиферет, вагод и малхут. А затем снова утончается масах аспекта зон кетера. И тогда маты входит свет в хохма и бина, и хесед, и тиферет, и год, и малхут. Точка. Вело маты бакетер гвура нецах и есод. И не входит в кетер гуру в нецах и есод. Точка. Векиван демат или малхут, аз не всака зивук, у мистерки маурот ве олим ле кли де кетер, басот ман, эль газона шершам вишува, нимшах комат бинал га кетер вахазар лем ве маты, ве кетер гвора нецах есод, вело маты бе хохма бина хесет тиферет год малхут, וחוזר חלילה כבתחילה כי כן האורות מתגלגלים בפרצוף הזה תמיד. ויתוצ'ה. פעם בכתר, בכתר גבורה נצח יסוד. ופעם בחוכמה, סקרשונה, בחוכמה בינה חסד תפארת הוד מלכות. כשלהבת הנר המתנועת лекан у лекан. Потрясающе, что он сейчас говорит нам о особенности того, что здесь мы находим в этом парцуфе, третьем парцуфе, парцуфе сага Адама Кадмона. Особенность. Векиван де мати ле малхут, и так как он, и так как входит в малхут, и свет входит в малхут, аз, то тогда не всака зивук, прекращается зивук у мистерки маурот, и света исторгаются и поднимаются к кли кетера, в сути ман, к зон, который там, и снова притягивается уровень бина к кетеру, и снова становится матой, входит в, и сокращение у него есть, в кетер гвора нецахи есот, и ломаты и не входит в сокращение тоже хохма, бина, хесед, тиферет, год и малхут. И снова это заново возвращается, как и ранее. То есть периодичность есть вот этого процесса, о котором он рассказал нам. Кикен гаурот мит гальгалим ба парцов зе атамид. Ибо вот так света они снова возвращается слово гильгуль, видишь, здесь мы находим слово гильгуль, инкарнация, реинкарнирует, то есть имеется в виду, заново возвращаются в этом парцуфе постоянно. Двоеточие. Раз в кетер гвора нецех есот, а другой раз, а потом в хохма бина хесед тиферет год и малхут. То есть периодически. Кышал гевет анер, как пламя свечи, которое движется сюда и сюда. Сюда и туда. Следующий абзац. Ветама давар гу. Мишум ша масах депхина бет гу масах калуш. Легито бифината хорайн дебина эля хохма. Вишоев мишам эт кохо. Ухваря дата шепхината хорайн дебина эля хохма. Аля хохма. Нишраш עוד בבינה של אור ישר, שפונה אחוריה אל החוכמה וממשכת חסדים מכתר, בסוד יוד ונון של הצדיק שהם הכפכים זה לזה. ותאם הדבר היא, סמיסל אתו ותום שתו משום שהמסך, שתו אותה כך מסך второй стадии, это слабый масах. Легитоби финат ахураем, ибо это аспект и в аспекте задней стороны бины к хохме вышоев, и он черпает оттуда свою силу. Ухвалив даты, ты уже знаешь, шепхинат ахураем дебина, что аспект задней стороны бины. Аля хохма, на хохме. То есть по отношению к хохме. Мишраш, он еще имеет своим корнем еще бину прямого света. То есть четыре стадии прямого света, четырех стадий прямого света. Шапоне ахорега, что которое поворачивает свою заднюю сторону к хохме, умамшехет, и притягивает хасадим от кетера. В сути, буквы Юд и Нун, я, что они смотрят в разные стороны, как мы помним, буквы Цадик, буквы Цади, я, буквы Цади, что они противоположны друг другу. Я, Юд, который над буквой «нун», и они оба смотрят в разные стороны. «Валькен гут ба бабина хахешек ахара хасадим». «Улыбахор йотер баор валивхор», извиняюсь, «Валивхор йотер баора хасты хасадим де баора хохма». Точка. «Валькен», и поэтому «гудба бабина» было заложено в природе бины страстное желание хасадим. И чтобы и вы, и выбор, и предпочтение – выбор дословно, и света хасадим а не свет хохма. То есть она предпочитает свету хохма свет хасадим. Басота катув кихафец хесед гука диврегерав. В сути стиха кихафец хеседу, ибо он желает хесед, по словам Рава. Точка. Валькена харшина аса зиву галя масах шель пхинабет. Вагор митпашет эля парцуф, уквар ешла бина ора хасадим башефа. Иней аз митхалеш амасаху миздакех. Мишум шегама ахураем ди има аля хохма митбатель гамкен. Шафальпи шеги мадифа ор хасадим аль ора хохма, иней зерак баша, шо еш цорах ле ора хасадим, аваль левая колонка ахарше квар еш ор хасадим башефа, и пона עצמה בחזרה אל אור החוכמה ומבטלת האחוריים שלה וממילא גם המסך הנסמך על האחוריים האלו מזדכך גם הוא ובסדר המדרגות עד שמזדכך לבחינת הכתר שאז נפסק הזיווג ומסתלקים האורות מהפרצוף הרשימות שלהם עולים אל הכלי דקטר כשהם כלולים במסך שמזדכך. והנה אז שוב מרגשת הבינה את חוסר של אור החסדים וחוזר האחוריים שלה על חוכמה למקומו. ואז שוב מתאווה המסך של הבחינה בית אשר שם. מכוח האחוריים די בינה וחוזר הזיווג מחדש וממשיך הקומה די בחינה בית. וחוזר האור די חסדים בשפע אל הפרצוף ואז שוב הבינה מבטלת את האחוריים שלה שעל האחוריים. חוכמה ושוב המסך מזדכך עד שמזדכך כולו ושוב פסק אור חסדים ושוב עולים הרשימות השוקקות לבחינת מן אל הכלי דקטר ושוב מרגשת בחוסר החסדים ומחזרת האחוריים שלה אל החוכמה אשר אז חוזר המסך ומתאווה לבחינה בית ומזדבק עם אור עליון, וכן חוזר חלילה כמו שלהבת המתנענה לכאן ולכאן. Это вот длинное предложение, и идет просто плавно и плавно, потому что исходит из божественности его состояния, когда он это записал. Правая колонка. Валькен. И поэтому Ахаршина са зивуг, когда после того, как был произведен зивуг, на масахе второй стадии ваор митпашет эля парцуф, и свет распространяется к парцуфу. Ухвар ешла бина, и уже и бина уже имеет свет хасадим в изобилии. Иней аж, так вот тогда митхалеша масах, масах ослабляется умиздакех и утоньшается, так как тоже и задняя сторона има, она на хохме, на хохме, по отношению к хохме, она аннулируется также. Шафаль пишет ги маадифа, что несмотря на то, что она предпочитает свет хасадим выше, чем, больше, чем свет хохма, то есть она предпочитает свету хохма свет хасадим, так бы мы сказали бы по-русски, и нейзерак, что это только лишь в тот момент, когда шиеш цорых лаора хасадим, когда есть потребность, нужда в свете хасадим. Аваль левая колонка ахарши кварьеш ора хасадим бешефа, но когда уже есть свет хасадим в изобилии, и понацмана сама поворачивается снова к свету хохма. Умаватела это ахураим шела и аннулирует свою заднюю сторону. Умимейла и само собой разумеется, автоматически, гамма-массах, также и массах, который к ней, который у нее есть, который как бы при... который опирается как бы на эти ахураим, на эту заднюю сторону, то есть соответствует этому. Миздакех гамгу, он также и он утоньшается у васедера мадригот, и в порядке ступеней так он утоньшается. Адша миздакех, пока он не утоньшится до аспекта кетера, что тогда не всяка зивук, что тогда прекращается зивук у мистальким гаурот миапарцуф, и света исторгаются из парцуфа в решимот шелгем, и их решимот поднимаются к клии кетера кашегем клулим, когда кашегем, когда они включаются, так, где они включаются, в масах Шанизакех, который утоньшился. Вейдайаз, и вот тогда снова бина ощущает недостачу света хасадим. Вехозера ахураим шла и возвращает свою заднюю сторону к хохме на свое место. И тогда снова утолщается масах или огрубляется масах второй стадии, который там, в силу задней стороны бины. Вехозера зивук мехадаш, и снова возвращается, заново возвращается зивук, снова возвращается зивуг, и притягивает уровень второй стадии. Вехозера ора хасадим, башефа эля парцуф, и возвращается свет хасадим в изобилии к парцуфу. Ваш шуф абхина мывателет, и тогда бина снова аннулирует свою заднюю сторону, свою ахураим, которая к хохме. Вышува масах миздакек, и масах снова утоньшается до того момента, до тех пор, пока он полностью не утоньшится. Вышув пасак ора хасадим, и снова прекращается свет хасадим, и снова поднимаются решимот, тихий решимот, как ман к кли кетера. И снова она ощущает, бина ощущает недостачу хасадим. И снова и в махасерета ахураим шела эля хохма, и она поворачивает свою заднюю сторону хохме, ашер ас хозер, что тогда хозера масах, снова масах утолщается, огрубляется до второй стадии. Омиздавек и маора эльон, и производит зивук с высшим светом. Вехен хозер, это очень важное добавление. И так вот это заново, снова и снова повторяется, как пламя свечи, которое движется туда и сюда, туда и сюда. Следующий абзац. Вейнайни Байер. Эх, аматы веломаты шибопарцу. Азе. У кого вы каем тамид? И вот объяснено, как маты вело маты входит и не входит в этом, что в этом парцуфе, что он установлен, то есть постоянный. Он кавуа, он установлен, он повторяющийся, он периодичен и постоянно существует. Точка. У кашематы гакума депхинабет, элакли декетер. Маты гамкен бигвура нецах и сотканаль, шем бихинат ор ахасадим блигарат карканаль, авальгу башефа гадоль. Легютам немшахим миакли декетер. Угаши маты акума депхинабет, и когда маты акума депхинабет, или акли декетер, и когда приходит уровень второй стадии к кли кетеру, маты гам, то тогда приходит также и в гвура, и в нецех, и в есод, как сказано выше. Шемхинат ора хасадим, что они аспект света хасадим без свечения гар, как сказано выше. А вальгуба шефа гадоль, но это в большом изобилии, льетам немшахим, миакли де кетер, ибо они притягивают от кли кетера. Точка. Здесь все само, сам должен постепенно просить и заниматься, и учиться так, чтобы тебе это дано было раскрытие сверху. Я дал то, что я обязан был дать, то, что и также и учение Иешуа и так далее, то, чтобы оно помогло тебе. Изучаешь высшее лишма, получаешь высшее от высшего также лишма. Умешум зе абина мэвателет это ахураем шла ва масах миздакех. Ваз маты бахохма убина умагия гарат агарла парцуф. Уматы гамкен ба келим депаним шеразат шем вайточи хесет тиферет год а дематы ламалхут. Шас квар пасака вьюто шеля масах вэнифсака зивук вэуле амасах има решимот шеля урод лекли декетер. Видам ашват ацура. Следующая страница. Шин мем гей орпними правая колонка. Кануда. Ваз маргеша дабина это хосера хасадим. Вишуф махазерет это ахураем шила эля хохма квадхила. Вишуф мит ава масах левхина бет. Умиздавек им аура ильону маты шуф камат. Ора бина эля кли де кетер вишуф маты бе кетер гвура нецах есот вело маты бе хохма бина хесетиферет год малхуд вехозера халила каналь. Точка. Возвращаемся на в правую колонку. Шавишум зе, что из-за этого абина мы вот это ахураем шала бина аннулирует свою заднюю сторону. В амасах миздахек, амасах утоньшается. Вяз маты бахохма, и тогда входит свет в хохма, в бина, у магия гарат агар, и свечение гар достигает парцуфа. У маты гамкен и входит также в килим, передний килим, семи нижних, что это, что они двоеточие, он их перечисляет хесед, тиферет и год. Ад дематы лемалхут, пока не входит в малхут. Шасквар пасак авиют ошеля масах, что тогда уже исчез авиют масаха. Ванифсака зивук, и прекратился зивук. Веоле амасах эйма решимот, и поднимается масах с решимот светов лекли де кетер, к кли кетера. Медама швата цура, по причине совпадения по свойству. Кануда, следующая страница, шин мем гей, правая колонка орпними, как известно. Ше аз, что тогда, маргеш это бина, это хосер хасадим. Бина ощущает недостачу хасадим. Вышув махазерет, и она снова возвращает свою заднюю сторону к бине, к хохме, дословно на хохму, к хохме, к ватхила, как в начале или как ранее. И снова утолщается масах до второй стадии. Омиздавек и Орельон, и она производит зивук с высшим светом, умат и шув, комат, ор, абина, и снова входит уровень света бина к клии кетера, и снова мат, и снова входит в кетер гвура нецах есод, и не входит в ломаты, и не входит в хохма бина хесед тиферет год и малхут, и в хозер халила, и это все снова повторяется, как сказано выше.